три романа Лермонтова, два незаконченных и один завершенный, интересно укладываются в довольно правильную триаду. Сначала тезис, затем антитезис. За тезисом ультраромантическим Вадимом ультрареалистическая княгиня Лиговская. Вот, а затем что-то явно третье, что как бы соединяет в себе качества и первого, и второго. Вот хотя бы это видно из того, какую интерпретацию получает в третьем романе тип поведения, изображаемый во втором романе. Тоже. Княгиня Лиговской и герой нашего времени действует герой, которого зовут одинаково мокро. Григорий Александрович Печерин. И перед нами, опять же, примерно один и тот же тип поведения. Это игра, которая ведется для того, чтобы завоевать сердце женщины, а потом ее бросить. Причем, значит, с княгиней Лиговской это мотивировано вполне прозаическим образом. Печерин номер один, будем его так называть, некрасив, невзрачен, не пользуется сколько-нибудь известностью, сколько-нибудь заметной известностью в свете. Его не любят женщины, им никто не интересуется, ему обидно. Вот он хочет таким образом себя утвердить, потому что для этого у него достаточно комплексов. Он пытается их преодолеть, вот, выбрав в качестве жертвы Елизавету Николаевну Негорову, которая уже считается старой девой, которая бросается навстречу к своему последнему, как она считает, в жизни роману. И вот у него появляется возможность поиграть в нужную для него игру. Все понятно. Все житейски объяснимо и совпадает, кстати сказать, с реальной историей, которая имела место в жизни самого Лермонтова. О чем мы можем узнать из его письма Верещагина. Я его, по-моему, успел вам прочитать. Другое дело Печорин номер два. У него никаких комплексов, кроме, может быть, комплекса полноценности, нет. Нет никаких оснований. Он красив, он нравится женщинам, знаменит в свете, история, которая у него была, известна не только в Петербурге, но и в Москве. То есть это действительно фигура известная во всероссийском масштабе. И всеми воспринимается как светский лев самого, так сказать, высшего калибра. За ним тянется длинный шлейф побед, и он вообще не знает поражений в отношении женщины, просто не знает неудачи. Была одна, но давно, где-то в ранней стадии, когда он еще не владел искусством обольщения, искусством борьбы, женской волей. Сейчас он всем этим владеет, и, собственно, нет крепостей, которые бы Печорин не любил. Почему же он продолжает вести себя примерно так же, как вел себя этот самый Печорин номер один, некрасивый, неказистый, не пользующийся успехом у женщин, никому не известный в свете, никому там не интересный. Почему, преобладая всеми этими достоинствами и возможностями, он ведет ту же самую игру? То есть, когда он сам начинает задумываться над этим вопросом, мы все больше и больше углубляемся сначала в психологические мотивировки, а затем, как бы проходя сквозь них, как бур проходит сквозь одни свои почвы к другим, через другие к третьим. Соответственно, достигаем уже явно метафизических глубин. И, конечно, это выход за пределы того критического реализма, который столь последовательно соблюдался в книге Лиговской. Значит, явно что-то перед нами три. И действительно, герой нашего времени, когда мы оглядываем уже весь роман целиком, трудно заметить то, что это сочетание очень разных вещей, сочетание очень разных элементов. Эта система такая гетерогенная, как говорят, сочетающая в себе разнородные элементы. Ну, во-первых, по сравнению с Пушкиным, заметно усиливается, укрепляется, это с одной стороны. с одной стороны, по сравнению с Пушкиным, очень заметно усиливается и укрепляется иллюзия реальности. Мы уже отчасти начали сравнение с Пушкиным, когда рассказывали о том, как появляется в пушкинском тексте, в тексте Евгения Онегина, якобы подлинные документы, принадлежащие герою. Их появление надо бы мотивировать. Если оно мотивировано, то иллюзия реальности окончательно закрепляется. Вот подлинные документы, вот, значит, что и так далее. А Пушкин, как раз именно доводя повествовать иллюзию реальности в этих точках, казалось бы, до высшего предела, вдруг останавливается, не делает окончательного шага, завершающего шага, и там, где иллюзия реальности должна закрепиться, она начинает колебаться. Потому что непонятно, не объяснено, а иногда и необъяснимо, как именно могли попасть в руки автора те или иные документы. Ну, например, там письмо Онегина. Нет, письмо Татьяны к Онегину. Легче представить, как чисто физически можно себе представить, что ты Онегин дал почитать своему другу, но это сразу же вызывает внутреннее сопротивление читателя, потому что создано уже такое представление об Онегине, которое подобный поступок исключает. Значит, читатель вынужден просто недоумевать, каким же образом письмо Татьяны попало в руки автора, почему он его читает и не может начитаться, каким образом это стало возможным. То же самое можно сказать даже еще в большей степени о письме Онегина к Татьяне, ведь оно отослано к Татьяне, о знакомстве автора с Татьяной не сказано ни слова, то есть там, где мотивировки очень нужны для закрепления иллюзии реальности, они как раз и отсутствуют. Вот там-то их как раз и нет. В отличие от Пушкина, Лермонтов всю эту работу проделывает в высшей степени обстоятельно и добросовестно. Как попал в руки автора журнала «Печорина», его дневник, следует. Это очень просто. Печорин, уезжая из крепости, забыл его там. Дневник оказался в руках Максима Максимовича. Максим Максимович везде возит его с собой, так как рассчитывает где-то встретить Печорина по дороге, может быть, встретит, тогда передаст ему дневник. Действительно, они встречаются на глазах у основного повествователя. Но Печорину этот дневник больше не нужен, он не хочет его читать, не хочет даже в руки брать его. Он уезжает, Максим Максимович остается раздосадованный этой встречей, от которой он так много ждал, и все его ожидания теперь не сбылись, и вот он стоит с этими ненужными ему бумажками. И что же вы с ними собираетесь сделать, спрашивает основной повествователь. Да наделаю из них патронов, говорит, он имеет в виду оружие. Но, значит, основной повествователь уговаривает его отдать ему эти бумажки, и Максим Максимович отдает. Таким образом, весь путь записок Печорина, от самого Печорина к автору, или лучше сказать, к основному повествователю, который их публикует, узнав о смерти Печорина, это сообщение есть, оно предшествует в виде, звучит в предисловии к журналу Печорина, от этого, написанному от лица этого самого повествователя. Значит, весь путь прослеживается. Более того, тут как бы двойная страховка. Мотивировка не только фактическая, но и психологическая. То есть можно поверить, что уезжая из крепости после смерти Беллы, то есть в сильнейшем потрясении, Чурин мог забыть этот самый дневник, в котором он пишет, что когда-нибудь это будет для меня драгоценным воспоминанием и так далее. Мог забыть, мы в это готовы поверить. Мы понимаем, что Максим Максимович, для которого встреча с Печориным – самое яркое событие в жизни, очень хотел бы встретиться с ним еще. Когда эта встреча произойдет, ему как бы нужна какая-то связующая деталь, какое-то связующее звено, этим связующим звеном, восстанавливающим их отношения. Как раз и является дневник, который он ему отдаст. Как Печорин обрадуется, что его записки не пропали, ну и так далее. Легко себе вообразить, что, о чем думает Максим Максимович. И, наконец, когда Печорин отказывается взять свои собственные бумаги, мы тоже это понимаем, психологически это тоже мотивировано, потому что мы видим, в каком состоянии Печорин, он едет, собственно говоря, уже, ну, просто протянуть время до смерти, которое осталось до смерти, каким-то образом возвращаться к собственной рефлексии, к воспоминаниям. Это для него и не нужно, и даже, наверное, было бы больно, если бы он смог к этому вернуться. Это, вот, короче говоря, это уже не нужно ему будет. И он отказывается от собственных записок. Ну и понятно, Максим Максимович достаточно раздосадован, чтобы не удерживать эти записки уже у себя, но и вместе с тем недостаточно раздосадован для того, чтобы их уничтожить. Короче говоря, психологическая мотивировка работает. Дальше. Безукорительно выдержана достоверность повествования, его перспективы. То есть глубина проникновения во внутреннюю жизнь, скажем, персонажа обычно называется перспективой. Глубина знания персонажа обычно называется перспективой, наратологией. Вот перспектива здесь тоже мотивирована так, как ни в одном, наверное, реалистическом романе четко она не мотивирована. Простейшая форма достоверности повествования – это эфир целью, то есть повествование от первого лица. Я выехал на перекладных из Тифлиса, и вот что я увидел, вот с кем я встретился, вот что он мне рассказал. Это совершенно аналогично житейскому бытовому рассказу. Вчера мы поехали в Москву, вечером там на Красной Стреле, и вот что произошло в поезде. Так же можно рассказать? Можно. Этот принцип переносится в роман. Абсолютно все правдоподобно. Дальше, внутри этого рассказа другой рассказ, рассказ в рассказе. Опять еще целью человек рассказывает о том, что с ним произошло, что произошло на его глазах, что он видел, что он сам знает. Опять полная иллюзия реальности. Это рассказ Максима Максимовича о отношениях к Печорину и Брану. Затем рассказ Максима Максимовича прерывается. Так, так оно было. С одной стороны, конечно, как правильно говорит Виноградов, он тем самым усиливает интерес к повествованию. Но формально он соблюдает реализм. Мы же прервали разговор. Следовательно, я должен тоже прервать рассказ Максима Максимовича и рассказать то, что было в промежутке между тем, как рассказ прервался, и между тем, как рассказ возобновился. Вот он описывает дальнейший отрезок пути, и затем, наконец, они снова все-таки останавливаются на постоялом дворе, и снова возобновляется рассказ, и возобновляется он в повествовании. Ну и дальше идет журнал Печорина. Опять эфир цель. Понимаете, это три эфир цели. Каждый раз абсолютно правдоподобие. Человек рассказывает только то, что он лично видел, лично знает, имеет возможность знать, имеет моральное право знать, потому что он это видел, это с ним самим произошло, об остальных он только догадывается. И вот эта основная проблема решена. Собственно, эта проблема появилась уже тогда, когда появился индивидуальный вымысел в повествовании. Ведь, скажем, средневековая литература опирается на сюжеты, скажем, мифологические, легендарные, короче говоря, известные, канонизированные. И только где-то в 16-17 веках начинает строиться повествование на индивидуальном вымысле, на моей выдумке, которая не имеет опоры в каком-то предании, в каком-то мифе всем известном. И тогда возникает вопрос, как оправдать знание, авторское знание о героях. Он рассказывает, что с ними произошло, откуда он знает. Он рассказывает, что они пережили, откуда ты знаешь, что переживал другой человек. Эта проблема возникает, и особой остроты достигает тогда, когда формируется реалистическое искусство. А откуда ты знаешь? А вот тут проблема решается идеальным образом. Откуда знаешь? Каждый рассказывает только про себя и про то, что он лично видел, слышал, сознавал и так далее. И не более того. Столь безукоризненно выстроенная система правдоподобия просто трудно найти. Дальше. Само расположение частей в Лермонтовском романе тоже поддерживает иллюзию реальности. Тоже действует тот же принцип, что информация поступает читателю в таком же порядке, в каком она поступила самому повествователю, который рассказывает нам все, что мы узнаем. Сначала он встретился на дороге с Максимом Максимовичем, познакомился с ним, услышал его рассказ о Печорине. Вот затем он встретился с самим Печориным и наблюдал его разговор с Максимом Максимовичем и отъезд Печорина в Персию. Затем он узнал о том, что Печорин умер, и появилась возможность опубликовать его дневник, который попал к нему в руки после встречи Печорина с Максимом Максимовичем. Вот в каком порядке я все узнал, как бы предлагает нам воспринимать ситуацию, повествовать. В таком порядке я вам и все и сообщаю. Как дело было, так я вам все и рассказал. Во имя этого он жертвует и хронологической последовательностью, как бы. События дневника это более раннее, чем события было и Максима Максимовича. Вот, но о более ранних событиях рассказано позже, потому что рассказчик об этом позже узнал и позже об этом сообщил. Мотивировка такая. Ну и так далее. Вот мотивировано все. Ну, может быть, с точки зрения позднейшего реализма не всегда убедительно мотивировано. Например, Максим Максимович воспроизводит исповедь Печорина в повести Белла. Эта исповедь занимает страницы две печатного текста. И, значит, он воспроизводит ее точно со всей ее стилистикой. Это уже, конечно, с точки зрения позднейшего реализма, это уже неправдоподобно. Максим Максимович, простой армеут такой, простой армейский офицер, вдруг воспроизводит такую чисто байроническую исповедь со всеми ее, так сказать, понятиями, со всеми ее метафорами и так далее. Но характерно, что Лермонтов, даже сознавая некоторое неправдоподобие использованного приема, все-таки старается его мотивировать. Максим Максимович говорит, это так меня поразило, его рассказ так меня поразил, это настолько врезалось мне в память, что я вот и сейчас помню, что он сказал, до сих пор помню. То есть попытка есть все-таки вот этим потрясением Максима Максимовича, как-то молодой человек совсем не хочет жить, ничего в жизни ему не нужно. Вот как же это так? Это чай французы выдумали моду скучать? Нет, англичане отвечают. Более интеллигентный повествователь, явно имея в виду Байрона. Вот, а может быть даже более тонкая игра. Мюссе или Байрон? Нет, скорее Байрон. Мюссе только эпигон. Вот так, в подтексте, как бы можно. Но на поверхности действительно попытка мотивировать. Даже это, даже то, что стихи, что песня Казбича изложена с русскими стихами, тоже мотивировано. Привычка «Вторая натура», я переложил эту песню, прошу прощения, читатель, переложил ее стихами. Что даже вот это нужно мотивировать. То есть стремление к сплошной мотивации, характерное как раз для раннего реализма, здесь действует так мощно, как, ну, наверное, нигде. Дальше журнал Печорина позволяет совершенно спокойно, преодолевая обычные затруднения, вести то, что называют психологической интроспекцией, то есть проникновение вовнутрь переживаний. Дневник может, позволяет, дает возможность вести рефлексию, то есть рассуждение по поводу собственных чувств, наблюдение за собственными чувствами. Это уже сложившаяся была в ту пору традиция. Можно назвать такие имена, как Бенджамин Констан, автор романа «Адольф», за ним следует Аберман, француза Синанкура, и, наконец, исповедь сына века Альфреда де Мюссе, с которой явно как-то соотносится лермонтовский роман. Исповедь сына века, герой нашего времени, ну и так далее. И вот, значит, как раз Бенджамин Констан устами своего героя говорит, что одна часть моего существа, Печорин, кстати, воспроизводит, одна часть моего существа наблюдает за другой. И вот, значит, человек сам наблюдает за собственными переживаниями, рефлексирует по поводу собственных переживаний и пытается понять, из чего они состоят. Вот и совершается такое вот анатомическое расчленение собственных переживаний. Вот характерный пример, просто лучше не найдешь. И описывается следующая ситуация в журнале Печорина в повести «Княжна Мэри». Приятель Печорина, юнкер Грушницкий, ранен в ногу. Он хромает, но нога не гнется, болит, ходит с костылем, и вот, значит, стоит он с костылем, рассуждает с Печориным, вместе стоят, рассуждают. Значит, вдруг Грушницкий роняет стакан, пытается его поднять, больная нога не гнется, лицо его достаточно выразительно изображало в тот момент сильное страдание. В этот момент мимо проходит княжна Мэри, и, будучи совершенно незнакомой с Грушницким, вопреки всякому этикету, ну, не в силу непосредственного какого-то движения души, ну, жалко стало, подбегает и подает ему стакан. Поднимает его стакан и подает ему. Все такое непосредственное движение, вопреки этикету, она не должна была этого делать. Ладно, Грушницкий обращается к Печорину. «Ты видел?» — сказал он, крепко пожимая мне руку. «Это просто ангел». «Отчего?» — спросил я с видом чистейшего простодушия. «Как? Разве ты не видел?» «Нет, видел. Она подняла твой стакан. Если был тут сторож, то он бы сделал то же самое, еще поспешнее, надеясь получить наводку. И ты не был нисколько тронут, глядя на нее в эту минуту, когда душа сияла на лице ее. Нет, Печорин. Дальше начинается разложение переживания. Первое, что он признает, я лгал, то есть он на самом-то деле был тронут, но не захотел об этом сказать. Почему? А мне хотелось его побесить. А, собственно, почему? Что он успел тебе сделать? А у меня врожденная страсть противоречий. Целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку. Присутствие это внутри себя. То же самое в отношениях с людьми. Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холодом. Но думаю, что частые отношения с вялым флегматиком сделали меня из меня страстного мечтателя. То есть получается такое объяснение байроническое. Человек в противоречии вечном с самим собой, с миром, с людьми. Вот не, всегда настраивается контрастно по отношению к любому собственному или чужому переживанию. По-видимому, это правда. Но, в общем, объяснение это почему-то представляется печально недостаточно. Почему-то представляется печально недостаточно. Может быть, потому что оно слишком красивое. Он использует вот такой поэтический шаблон, чтобы объяснить, и, видимо, он подходит, но, видимо, слишком кажется красивым. Поэтому Печорин продолжает рассуждение о собственном переживании. Признаюсь еще, чувство неприятное, но знакомое пробежало слегка в это мгновение по моему сердцу. Это чувство было зависть. Я говорю смело зависть, потому что привык себе во всем признаваться. То есть он находит еще одно объяснение, еще одно чувство тут же рядом где-то. Это чувство прозаическое, мелкое, в общем, низменное, как сказали бы романтики. Я говорю смело зависть, потому что привык себе во всем признаваться. И дальше опять подвел под какой-то общий закон, который, в общем, не возвышает и не оправдывает, а наоборот, как бы подчеркивает заурядность того, что он пережил. А для романтической культуры заурядность – это, конечно, что-то такое низкое, скорее отрицательное, чем положительное. И вряд ли найдется молодой человек, который, встретив хорошенькую женщину, приковавшую его праздное внимание, и вдруг явно при нем отличившую другого, ей равно незнакомого, вряд ли, говорю, найдется такой молодой человек, разумеется, живший в большом свете, привыкший баловать свое самолюбие, которым не был бы этим поражен неприятно. Понимаете, это очень напоминает манеру того же Лермонтова, княгиня Лиговской. Опора все время на какие-то общие законы. Моей, моего характера. Во мне врожденная страсть противоречий. Целая жизнь моя цепь, была цепь противоречий либо сердцу, либо рассудку, либо настроением других людей. Закон общий. Человек объясняет текущие сиюминутные переживания, соотнося его с этим законом. Дальше зависть. А кто бы на моем месте не позавидовал? Человек, воспитанный в каком-то кругу, привыкший баловать свое самолюбие. Вот человек, воспитанный в свете, непременно почувствовал бы зависть в подобной ситуации. Вот и я ее почувствовал. То есть, действительно, что происходит? Довольно забавная вещь происходит. Там это ведь был объективный повествователь, который повествовал в третьем лице. О других людях как бы. Не о себе. Вот. И все эти опоры, основания или ограничения, они были как раз связаны с особенностями его позиции. Объективное повествование в третьем лице. Я человек с обыкновенными житейскими возможностями рассказываю вам о других людях, о которых я что-то знаю. Здесь этот принцип применяется к самому себе. Сам для себя Печорин другой. Объект наблюдения. Кстати сказать, он и говорит, во мне тут два человека. Один живет в обычном смысле слова, другой мыслит и судит его. Другой. То есть он по отношению к самому себе занимает позицию другого. Вот можно сказать, и довольно часто это говорят, что появляется психологический анализ. Вот здесь уже, так сказать, зародыш того, что потом развернется в творчестве Льва Толстого. В качестве так называемой диалектики души. Но сравнение с Толстым или даже при желании мы можем сравнить с Альфредом де Мюссе, как раз и показывает, что на самом деле никакого психологического анализа у Лермонтова еще нет. Что тут есть? Есть действительно расчленение переживания на составляющие. Я хотел его побесить. Почему? Во-первых, потому что во мне врожденная страсть противоречит. Во-вторых, потому что я почувствовал к нему зависть. Я ему позавидовал. Ну вот и даже Альфред де Мюссе, и не говоря уж о Льве Толстом, обязательно озаботился бы вопросом. А как эти два чувства, одно такое, казалось бы, возвышенное, а другое такое примитивное и низкое, как они сосуществуют в одном переживании? Как они могут сосуществовать в один и тот же момент душевной, в одном из пределах одного и того же момента душевной жизни? Что тут от чему подчинено? Что от чего, в какой зависимости? Как они между собой взаимодействуют, как переплетают, на основе чего? Вот это был бы анализ. Хотя бы определить, что главное, что второстепенное, что первично, что вторично. Толстой бы, наверное, сказал, что первично зависть, а это уже просто красивые одежды, так сказать, в которые она одевает. Страсть противоречит. Вот. Достоевский бы, наверное, наоборот. В зависти нашел бы такое глубинное, такое экзистенциальное содержание в обыкновенном житейском таком чувстве. Ну и так далее. Во всяком случае, любой из этих авторов озаботился бы выяснением вопроса о том, как это все, так сказать, взаимосвязано. Лермонтовский Печорин останавливается на этой грани и ее не переходит. Он только расчленяет и все. То есть анализ... Нет. А это один из тех моментов, где анализ, казалось бы, достигает глубины. Дальше мы можем легко заметить такие моменты, когда анализ просто останавливается там, где он должен был быть продолжен. Вот, например, во время в описании дуэли Печорина с Грушницким. Сам Печорин описывает эту дуэль и описывает свои состояния в момент дуэли. Ситуация там такая, значит, напоминаю. Секунданты Грушницкого с его собственного согласия решили не зарядить печоринский пистолет. И не зарядили. Таким образом, между тем Печорин резко ужесточает условия дуэли. Он предлагает подняться на вершину скалы, где есть площадка, и тот, в кого стреляет, становится на краю площадки. Поэтому, если он ранен, он падает вниз, и создается впечатление, что он неловко, как-то выполнил какой-то неловкий прыжок, и разбился. И нет проблем, не надо ничего объяснять, не надо ничего доказывать, можно списать на неудачный прыжок смерть человека. Доктор пулю вынет, и все в порядке. Но тем остается только согласиться противникам. Они соглашаются. Первым выпадает жребий стрелять Грушницкому. Грушницкий явно не решается выстрелить, но в конце концов поощряемый своими секундантами стреляет, попадает Печорину в ногу, но рана легкая, Печорин удерживается на краю площадки, делает шаг вперед и его очередь стреляет. Я до сих пор стараюсь объяснить себе, какого рода чувство кипело тогда в груди моей. То были и досады оскорбленного самолюбия, можно сказать, по пунктам, во-первых, и презрение, во-вторых, и злоба, рождающая при мысли, в-третьих, что этот человек теперь с такой уверенностью, с такой спокойной дерзостью на меня глядящий 2 минуты тому назад, не подвергая себя никакой опасности, хотел убить меня как собаку, кто-то сказать, учиняет, ладно. Хорошо, вот ситуация в данный момент именно такова, и что он переживает, понятно. Идем дальше, ситуация меняется. Чёрин говорит, что мой пистолет не заряжен. Прошу прощения, отвечает опытный бритер, драгунский капитан. Вероятно, пуля выпала. Я заряжал, это совершенно точно. Проконтролировать его невозможно. Значит, вы теряете право выстрела. Либо дуэль прекращается, либо Грушницкий опять получает право стрелять в Печорина. Чёрин пытается их разоблачить, но бать, если они держатся сплоченно, и он ничего доказать не может. И тут все решает позиция Грушницкого, который говорит, оставь их своему секунданту, ты же знаешь, что они правы. То есть он признает то, что совершили, что они действительно совершили вот этот подлый трюк, а именно не зарядили пистолет Печорина. Тем тогда ничего не остается, кроме того, как этот пистолет зарядить. И вот Печорин теперь уже стоит перед Грушницким с заряженным пистолетом. Ситуация изменилась. Крушницкому заговорил о соли. Что теперь переживает Печорин, когда в этой изменившейся ситуации? Мы ведь ждем, так сказать, объяснения. Потому что нам уже как бы задали определенный тип повествования, который в сложной ситуации объясняет, что переживает человек. Ситуация еще более усложнена. Что же он теперь переживает? Вот теперь, что им движет в этот момент? Ни слова об этом. Печорин действительно выходит на позицию другого. А он как раз ему легко это сделать, он же не автор, он герой. Так повествователь обязан, он присутствует в повествовании как определенная позиция, как определенная манера, и он должен строго соблюдать эту позицию, ее законы, логику этой манеры. А герой, он, так сказать, вольная птичка, он в сюжете укоренен, он имеет право на существование, потому что он участник действия. То есть, что хочет, то и скажет, чего не хочет, того не скажет, захочет, объяснит, не захочет, не объяснит, от него требовать ничего нельзя. И Лермонтов как раз виртуозно использует эту возможность, умолкая, заставляя психологическую рефлексию умолкнуть именно в решающие минуты. Печорин просто рассказывает о том, что он сказал, что ответил Грушницкий, что он сделал. Вот он сказал такую-то фразу, Грушницкий ответил так-то, я нажал на курок, когда дым развеялся, Грушницкого на площадке не было. И так вообще в любые такие решающие моменты печоринской судьбы. Психологический анализ по тем или иным причинам, причины разные. Но по тем или иным причинам психологический анализ умолкает и как бы обнаруживает пределы своей компетенции. То есть он умолкает в решающие моменты для того, чтобы, видимо, были слышны, как бьют барабаны судьбы. Выражаясь метафорически, но мы начинаем слышать стук барабанов судьбы. Потому что если бы был психологический анализ, мы бы этого не почувствовали. Все приобретает такой роковой, неотвратимый, фатальный характер. И мы это роковое значение события начинаем ощущать. Психологический анализ это бы заслонил, забил, измельчил и так далее. И Лермонтов заставляет, скрытый автор заставляет психологический анализ прекратиться. Теперь, как обстоит дело с этими законами, которые реалистически мотивируют знания о людях и возможность объяснять психологически их поведение. Вот законы эти действуют и здесь, и Печорин иногда на них ссылается. Встречается он, тоже в поезде княжна Мэри, встречается он со своей бывшей возлюбленной, да, собственно говоря, он не перестает ее любить, встречается с Верой. Происходит между ними разговор, отношения между ними возобновляются, происходит между ними разговор, и Вера говорит, странное дело, ты мне ничего не дал, кроме страданий, а между тем забыть я тебя не могу. Поэтому это все и дело, мысленно отвечает ей Печорин. Как раз радости забываются довольно легко, а печали никогда. Ну, вот, формулирует закон, общечеловеческий закон. Психологически. Даже, в общем, понятно, что он имеет в виду, что радость приносит удовлетворение, вот, и чувство, которое несет само в себе удовлетворение, оно как бы исчерпывается тем самым. А вот чувство, которое несет в себе боль, неискупленную, ничем не компенсированную, эта боль, конечно, продолжает жить в человеке очень долго. Закон общий, универсальный, закон ясный. И через спустя некоторое время Печорин рассуждает о самом себе. Я странно, я глупо создан. Ничего не забываю, ничего. Прежние радости и страдания ударяют в мою грудь с такой же силой, с какой ударяли когда-то. То есть есть закон, по которому люди забывают радости, но не забывают страданий, а он почему-то, на него этот закон почему-то не распространен. Другой такой же поразительный пример, это, конечно, из «Фаталиста», из последней части романа. Там Печорин рассуждает в духе лермонтовской лирики о судьбе поколения, о том, что оно, значит, уже не знает ни веры, ни подвигов, ни стремлений к подвигу, что оно живет, оно сомневается во всем, что оно сомневается во всем, что оно переходит от сомнения к сомнению, как предки бросались от одного заблуждения к другому. И дальше он говорит о том, и собственно, объясняют, что вот именно постоянное сомнение, оно разрушает некоторые важнейшие человеческие качества, просто приводит к тому, что они умирают, атрофируются. Это воля, способность действовать, деятельная энергия, все это в бесконечно сомневающемся человеке как бы умирает, угасает. Сказал, сформулировал как универсальный закон. Мы, читатели, этому как бы, с этим как бы согласились. Это действительно трудно не согласиться, и все, так сказать, мыслители той эпохи единодушно фиксируют то же самое. Почитайте Белинского, почитайте Герцена, других современников Лермонтова, все они дают характеристику современному поколению, все они говорят о сомнении, о скептицизме и о том, что это разрушает волю к действию, что это разрушает способность чувствовать и так далее. Все верно, верно, верно, верно. Печорин продолжает спустя некоторое время свое рассуждение следующим образом. Опять говорит о том, что он странно создан. Я люблю сомневаться во всем. Это нисколько не мешает во мне решительности характера. И только что доказал, что есть универсальный общечеловеческий закон, согласно которому бесконечные сомнения разрушают волю, решительность, способность сильно чувствовать. Вдруг опять оказывается, что этот закон к нему, к Печорину, почему-то не применим. Почему, непонятно. И вот эта загадка, она возникает в повествовании. По отношению к Печорину не действует им же самим сформулированный и вполне ясный, убедительный для читателя законы человеческой психики. Почему-то к нему они, оказывается, не применимы. И тут, естественно, может закрадываться догадка, а может быть, он не человек, или не совсем человек, во всяком случае. Эту догадку сформулировал в то время Мережковский, Дмитрий Сергеевич Мережковский, в своей знаменитой статье «Лермонтов поэт сверхчеловеческий». Он как раз говорит, что Печорин двойник Лермонтова в том смысле, что он не совсем человек. Между Лермонтовым и его героем и нездешним миром есть прямая непосредственная связь, которая меняет вообще все, весь характер переживания, жизненного поведения, отношения к миру. Потому что, говорит Мережковский, все мы много рассуждаем, пытаемся вообразить себя о том, то, что будет после смерти. Но мы никогда не пытаемся вспомнить и вообразить то, что было до рождения. Проблемы нет. И это некий закон, который, так сказать, положен свыше. Человек существует сначала в вечности, которая предшествует его рождению, а потом в вечности, которая следует за его смертью. Так вот, второе он, так сказать, может думать, может ее себе как-то воображать, но первое ему как запрещено помнить. И вот есть только очень немногие люди, у которых вот это краешек завесы приподнят, говорит Мережковский. И к числу принадлежит Лермонтов и его воображаемый герой Печорин, его двойник. И поэтому, например, Лермонтов и Печорин не знают страха. Это не просто, так сказать, отвага, бесшабашная. Это просто инстинктивное ощущение того, что смерти нет. Потому что этот человек знает, просто знает, инстинктивно знает, что он не рождался и не умер, никогда не рождался и никогда не умер. Вот. И, конечно, можно с Мережковским не соглашаться, говорить, что это мистика там и все такое прочее. Но, понимаете, невозможно отрицать законность того приема, который он использует. Дело в том, что психологический анализ здесь явно не доводится до конца. И это, заметьте, не тот дискурс, не та манера, которая, скажем, предполагает тайну. Вот в романтической поэме герой должен быть таинственен. Мы не должны, так сказать, по дискурсивной логике вот этого жанра, мы не должны понимать его до конца. Между тем, вот исповедь Печорина строится в системе вот этой аналитической, психологической, субъективно-аналитической, психологической прозы, которая предполагает как раз доведение до конца анализа. Анализ должен быть доведен до конца, как это делается у Констана. В конце концов, там очень сложное движение, превращение чувств, но в конце концов все сводится в четкой бинарной оппозиции. Герой, так сказать, колеблется между эгоизмом и чувствительностью. Вот эта борьба взаимодействия эгоизма и чувствительности. Если эгоисту надо было быть абсолютно черствым, но он эгоист, но чувствительный эгоист, который чувствует боль другого человека, не переставая при этом быть эгоистом. Вот отсюда вся сложность его судьбы и вся его драматизм судьбы героя. Это кто-то получает исчерпывающее с точки зрения Констана объяснение. И вот на это сориентирован тот тип психологической прозы, который использует Лермонтов, герой нашего времени. Но он не доводит это до конца. Это действительно вызывает ощущение странности, какого-то незаполненного смыслового пространства. Остается свободное, ничем не заполненное смысловое пространство. И вот туда могут вторгаться уже иные смыслы, не психологические, не реалистические, не рационалистические, а какие-то иные. И Мережковский вторгся на территорию, на которую он имел право вторгаться. Потому что Лермонтов как бы указывает путь в этом направлении. Можно предполагать эти смыслы. Я уже, кажется, приводил вам пример в прошлый раз, когда Печорин, рассуждая о том, что же заставляет его действовать, вести игру с людьми, прежде всего с женщинами, когда он говорит о том, что есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся душой. Она как цветок, лучший аромат которого испаряется навстречу первому лучу солнца. Его нужно сорвать, надышаться им досыта и бросить на дороге. А вот кто-нибудь подымет. Вот. Сравнение банальное, метафора банальная. Если речь идет о женщине, ну, как о телесном существе. Вот, но здесь речь идет о душе, о власти над душой, о том, что так поступают с душой. И это, конечно, уже превращается метафорический мотив более глубоким значением. Тем более, что есть отчетливая перекличка с другим текстом, который принадлежит другому повествователю. Я имею в виду рассказ Максима Максимовича в «Белле», где он рассказывает о том, как Белла умирает, как, умирая, она прижалась к его губам, как будто в этом поцелуе хотела передать ему свою душу. Он как вампир, как эту душу выпивает, получается так. И это наивное сознание. Когда это сам Печорин рассуждает, ну, понятно, интеллигентское сознание, это такой представитель романтической культуры, у него эта метафора смелая, конечно, дерзкая, может родиться, это естественно, это как бы, ну, он так это понимает, он так это воспринимает, а Максим Максимович наивный, примитивный, он не может так это понимать, если он вдруг произнес такие слова, значит, это они вырваны у него его впечатления непосредственно, это отражение непосредственно включения. Значит, действительно в этом что-то есть. Главное, когда два разных текста, два разных сознания обнаруживают вот такую странную перекличку, многозначительную, начинает что-то, так сказать, мерцать в глубине. Какой-то появляется мерцающий подтекст, намекающий на то, что в Печорине есть что-то близкое демону из лермонтовской лирики, с поэмой, над которой Лермонтов продолжает работать параллельно со своим романом. И вот тут нужно заметить, что вот эта перекличка, она далеко не единственная. Что следует заметить, что роман Лермонтова насыщен и даже в каком-то смысле перенасыщен лейтмотивами, которые, повторяясь, варьируют все время свои значения. Но все эти значения связаны довольно отчетливой перекличкой. И в результате мотив становится многозначным. Он не теряет никогда связи, варьируется, но связи с самим собой не теряет. Значения как бы аккумулируются разные. И мотив становится многозначным. Перекликаются мотивы как бы поверх фабульных связей, событий, ну потом это на конкретном примере посмотрим, поверх фабульных связей и как бы помимо них, независимо от них. То есть перекличка возникает независимо от того, помнит герой о том, что он раньше сказал или нет, то есть побуждает ли события его как-то сказать что-то связанное с предыдущим. Это как бы поверх фабулы, поверх событий, поверх отношений между людьми. Что-то такое вот всплывает из глубины, иногда ритмически, повторяясь, с какой-то ритмической правильностью, всплывает какой-то один и тот же мотив из глубины и сигнализирует о таком меняющемся, зыбком, но все-таки постоянно связанном с самим собой значением. И вот действительно один из этих отдельных мотив, можно, скажем, сам по себе не набрать символического значения. Но поскольку